три чина божественной литургии. Это уже перечисленные литургии святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и литургии прежде освященных даров. Литургия святителя Василия Великого совершается 10 раз в год. В первые 5 воскресений Великого Поста, в четверг и субботу Страстной Седмицы, в день памяти святителя Василия Великого и накануне праздников Рождества Христова и Богоявления. Во все остальные дни совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, которая по своему содержанию и порядку одинакова с литургией святителя Василия Великого, она лишь несколько короче и отличается от последней иными молитвами священника в алтаре и некоторыми иными песнопениями. Литургия прежде освященных даров совершается только в Великий пост, в седмичные дни его, кроме субботы. Литургия прежде освященных даров есть такое богослужение, за которым таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Господа не совершается, но верующие причащаются святых даров прежде освященных на литургии святителя Василия Великого или святителя Иоанна Златоуста. Необходимость ее учреждения апостолами явилась от того, чтобы не лишать христиан святых христовых тайн в дни Великого Поста, когда по требованию постного времени не полагается литургии, совершаемой торжественным образом.